Прямо-таки любопытно, насколько был лишен предусмотрительности торговец железными изделиями, снабдивший миссис Краб печным литьем для кухни. На ее плите ничего нельзя было приготовить, кроме отбивных котлет и картофельного пюре. Что касается котелка для рыбы, то миссис Краб сказала: «Ну что ж, не угодно ли мне самому пойти посмотреть?» Ничего другого она по совести сказать не может. Не угодно ли мне пойти посмотреть? Я все равно ничего не мог бы понять, даже если пошел и посмотрел, а потом отклонил ее предложение, заявив: «Ничего, обойдемся без рыбы». Но миссис Краб сказала: «Не говорите так. Есть устрицы. Почему бы не взять устриц?» И этот вопрос тоже был улажен. Затем миссис Краб сказала, что она порекомендовала бы следующее: 2 жареных курицы из кухмистерской, тушеное мясо с овощами из кухмистерской, в перерывах между блюдами почки и горячий пирог из кухмистерской, торт, если мне угодно, желе из кухмистерской. Тогда, по словам миссис Краб, у нее будет полная возможность сосредоточить все внимание на картофеле и подать на стол сыр и сельдерей в надлежащем виде». Я последовал совету миссис Краб и сам заказал все в кухмистерской. Возвращаясь оттуда по Стрэнду и заметив в окне мясной лавки какое-то твердое пятнистое вещество, напоминавшее мрамор, но украшенный ярлыком «студень из телячьей головы», я купил добрую талику такого студня, и, по моим расчетам, этой порции должно было хватить на 15 человек. Миссис Краб в конце концов согласилась разогреть сей продукт, и в жидком виде он до такой степени сократился, по словам Стирфорта, что его оказалось маловато для 4. Благополучно завершив эти приготовления, я купил на рынке Ковенгарден кое-чего на десерт и сделал солидный заказ в находившейся по соседству винной лавке. Когда я вернулся после полудня домой и увидел бутылки, выстроившиеся в боевом порядке на полу кладовой, их оказалось такое множество, хотя 2 и не доставало к немалому замешательству миссис Краб, что я не на шутку струхнул. Одного из друзей Стирфорда звали Грейнджер, а другого — Маркхэм. Оба были очень веселые и жизнерадостные ребята. Грейнджер немного старше Стирфорда, Маркхэм на вид совсем юный, я бы дал ему не больше 20 лет. Я заметил, что сей последний всегда говорил о себе неопределенно в третьем лице и очень редко употреблял местоимение первого лица и единственного числа. «Человек может прекрасно здесь устроиться, мистер Копперфилд», — сказал Маркхэм, разумея при этом самого себя. «Местоположение неплохое и комнаты удобные», — отозвался я. «Надеюсь, у вас обоих разыгрался аппетит», — осведомился Стирфорд. «Честное слово, Лондон как будто возбуждает аппетит у человека», — ответил Маркхэм. «Человек весь день голоден, человек все время ест». Слегка смущенный в первые минуты, чувствуя себя слишком молодым, чтобы играть роль хозяина дома, я уговорил Стирфорда, когда доложили, что обед подан, занять председательское место, а сам уселся против него. Все шло превосходно, вина мы не жалели, а Стирфорд так блестяще исполнял свои обязанности, что все веселились от души. Но, увы, мне не удавалось быть таким добрым сотрапезником, каким мне хотелось, ибо мой стул находился против двери, и внимание мое отвлекал расторопный молодой человек, который очень часто выходил из комнаты, и немедленно вслед за этим его тень неизменно появлялась на стене передней с бутылкой у рта. Молодая девица также причиняла мне некоторое беспокойство. Она, правда, не пренебрегала мытьем тарелок, но, к сожалению, их била. Ум у нее был пытливый, она не в силах была сидеть безотлучно в кладовой, вопреки данным ей строгим инструкциям, и то и дело заглядывала к нам, всякий раз пугаясь, что ее заметили. Тут она пятилась, наступала на тарелки, которыми старательно уставляла пол и производила серьезное опустошение. Впрочем, все это были мелочи, и они улетучились из памяти, как только убрали скатерть, и на столе появился десерт. Когда пирушка достигла этой стадии, выяснилось, что расторопный молодой человек лишился дара речи. Отдав ему потихоньку распоряжение присоединиться к миссис Краб и увести с собою в нижний этаж молодую девицу, я предался веселью. Началось с того, что на душе у меня стало удивительно легко и радостно. Воскресли в памяти всевозможные полузабытые события, о которых хотелось потолковать, я болтал без умолку, что было мне совсем не свойственно. Я громко смеялся над своими собственными остротами и над остротами собеседников, призывал к порядку Стирфорта, якобы медлившего передавать бутылку, несколько раз клялся приехать в Оксфорд, возвестил, что намерен еженедельно давать точь-в-точь такие же обеды, и в безумии своем взял такую понюшку из табакерки Грейнджера, что принужден был удалиться в кладовку и там наедине с собой чихал в течение 10 минут. Затем я все быстрее и быстрее наполнял рюмки, и то и дело брался за пробочник, чтобы откупорить новую бутылку задолго до того, как она могла понадобиться. Я предложил выпить за здоровье Стирфорта. Я назвал его самым дорогим моим другом, покровителем моего детства и товарищем моей юности. Сказал, что с восторгом предлагаю тост за него. Сказал, что перед ним я в неоплатном долгу и восхищаюсь им больше, чем могу выразить словами. Закончил я возгласом: «Выпьем за Стирфорта, да благословит его Бог! Ура!» Трижды осушили мы в его честь по 3 рюмки, а затем еще одну, и в заключение еще одну. Обходя вокруг стола, чтобы пожать ему руку, я разбил свою рюмку и пробормотал, заикаясь: «Стирфорд, вы моя путевод-звезда!» Вдруг мне послышалось, что кто-то распевает песню. Певцом оказался Маркхэм. Он пел: «Когда на сердце заботы бремя», пропев ее, он предложил нам выпить за женщину. Против этого я возразил. Этого я не мог допустить. Я заявил, что предлагать такой тост неучтиво, и я никогда не разрешу провозглашать подобные тосты в своем доме, где можно пить только за леди. Я говорил с ним очень резко, вероятно, потому что видел, как Стирфорд и Грейнджер смеются надо мной, а, может быть, над ним или над нами обоими. Он заявил, что человеку нельзя приказывать. Я сказал, что можно. Он возразил, что в таком случае человека нельзя оскорблять. Я сказал, что на сей раз он прав. Человека нельзя оскорблять под моей кровлей, где лары священны, а законы гостеприимства превыше всего. Он сказал, что человек не унизит своего достоинства, если признает, что я чертовски славный и малый. Я тотчас же предложил выпить за его здоровье. Кто-то курил. Мы все курили. Курил и я, стараясь справиться с мелкой дрожью. Стирфорд произнес в мою честь речь, которая растрогала меня чуть ли не за слез. Я ответил благодарственной речью и выразил надежду, что все присутствующие будут обедать у меня завтра и послезавтра, словом, каждый день в 5 часов, дабы мы могли наслаждаться весь вечер беседой и обществом друг друга. Тут я почувствовал потребность провозгласить за кого-нибудь тост и предложил выпить за здоровье моей бабушки, мисс Бетси Тротвуд, лучшей из представительниц ее пола. Кто-то высунулся из окна моей спальни и прижимался горячим лбом к холодному каменному карнизу, чувствуя, как ветерок обвивает его лицо. Это был я сам. Я называл себя Копперфилдом и говорил: «Ну, зачем ты пробовал курить? мог бы сообразить, что это тебе не под силу. Потом кто-то неуверенно разглядывал свое лицо в зеркале. Это был опять-таки я. В зеркале я был очень бледен, глаза блуждали, а волосы, только волосы, казались пьяными. Кто-то сказал мне: «Пойдемте в театр, Копперфилд». И вот уже нет спальни. И снова передо мной появился стол, заставленный дребезжащими стаканами. Лампа, по правую мою руку Грейнджер, по левую Маркхэм, напротив Стирфорд. Все сидят окутанные дымкой где-то очень далеко. В театр? Ну, конечно, превосходно, пошли. Но пусть меня извинят, я выйду последним и потушу лампу во избежание пожара. Какое-то замешательство в темноте. Оказывается, исчезла дверь. Я ощупью разыскивал ее в оконных занавесках, когда Стирфорд, смеясь, взял меня под руку и вывел из комнаты. Один за другим мы спустились по лестнице. На последних ступенях кто-то упал и скатился вниз. Кто-то другой сказал, что это Копперфилд. Меня рассердила такая ложь. Но вдруг я почувствовал, что лежу на спине в коридоре, и стал подумать, что, пожалуй, тут есть доля правды. Очень туманная ночь, большие расплывчатые кольца вокруг уличных фонарей. Шел бессвязный разговор о том, что на улице сыро, а я считал, что подмораживает. Стирфорд смахнул с меня пыль под фонарем и поправил мою шляпу, которая удивительным образом появилась неведомо откуда, потому что раньше ее на моей голове не было. Потом Стирфорд спросил: «Вы себя хорошо чувствуете, Копперфилд?» А я ответил ему: «Замечательно!» Из тумана выглянул человек, сидевший в какой-то будочке, принял от кого-то деньги, осведомился, принадлежу ли я к компании джентльменов, за которых сейчас платят. И помнится, когда я мельком на него взглянул, он как будто колебался, брать ли за меня деньги. Вскоре после этого мы очутились очень высоко, в театре, где было очень жарко, и мы смотрели вниз, в преисподнюю, которая словно дымилась. Людей, которыми она была набита до отказу, едва можно было разглядеть. Еще была внизу большая сцена, казавшаяся очень чистой и гладкой после улицы, а на сцене были люди, которые о чем-то говорили, но ничего нельзя было разобрать. Сверкало множество огней, играла музыка, а внизу в ложах сидели леди, еще что-то там было, не знаю что. На мой взгляд, весь театр имел диковинный вид, как будто он учился плавать. Как ни старался я его удержать. Кто-то предложил спуститься вниз, в ложе, где сидели леди. Перед моими глазами проплыли разодетый джентльмен, развалившийся на диване с биноклем в руке, а также моя собственная особа, отраженная во весь рост в зеркале. Затем меня ввели в одну из лож, и, усевшись, я начал что-то говорить, а вокруг кричали кому-то: «Тише!» И леди бросали на меня негодующие взгляды. И что это? Да, передо мною в той же ложе сидела Агнес с леди и джентльменом, которых я не знал. Мне кажется, сейчас я вижу ее лицо яснее, чем видел тогда. Лицо, этот незабываемый взгляд, выражающий жалость и изумление, и обращенный на меня. «Агнес!» — хрипло сказал я. «Госмилуй, Агнес!» «Тише, прошу вас!» «Неизвестно, почему», — ответила она. «Вы мешаете публике. Смотрите на сцену!» Повинуясь ее приказу, я постарался удержать в поле зрения сцену и прислушаться к тому, что там происходит, но ничего из этого не вышло. Вскоре я снова взглянул на Агнес и увидел, что она сидит, съежившись в углу ложи, и прижимает ко лбу руку, затянутую в перчатку. «Агнес», — сказала я, — «боюсь, вам нездоров». «Да нет, нет, не думайте обо мне, Тротвуд», — возразила она. «Послушайте, вы скоро уйдете отсюда». «Скоро уйду отсюда», — повторил я. «Да, У меня явилось дурацкое намерение ответить, что я хочу подождать и проводить ее. Вероятно, кое-как выразил свою мысль, потому что Агнес, пристально посмотрев на меня, как будто поняла и тихо сказала: «Я знаю, вы исполните мою просьбу, если я скажу вам, что для меня это очень важно. Уйдите сейчас же, Тротвуд, уйдите ради меня и попросите ваших друзей проводить вас до дома».